Матерь Агни-йоги. Пралая сознания – условие его расширения. Эта пульсация неизбежна при росте его. Сознание как бы свертывается в себя, чтобы дать новые всходы и расцвести новой мыслью. Не надо насилий над ним, все придет в свое время.